Веник только что смотрел и слушал в «Эйтиме». Хочется продолжения «Банкета», пишет нам Олег Наринский. Олег, здравствуйте. Собственно, продолжение «Банкета» будет прямо сейчас. Меня зовут Ольга Журавлева. В Москве 21 час и 5 минут. Уже сейчас будет 5. И мы приступаем. Продолжение «Банкета» будет следующим. Александр Глебович в отъезде. Да. Надо объяснить. Александр Глебович, наш дорогой, периодически уезжает. Ничего страшного. Это не навсегда. Он потом возвращается обязательно. Посвежевшим, с магнитиками, все как полагается. А пока вместо Александра Глебовича будет Алексей Алексеевич. Он тоже нарядный, так что, пожалуйста, включайтесь в YouTube. И мы прямо оба на картинке, опять же, если вам интересно посмотреть. Я, кстати, специально для вас надела платье. Обратите на это внимание. Так что вперед, YouTube, ваши лайки, ваши руки и ваши вопросы, что важно. На СМС вопросы тоже можно присылать. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Все вы знаете лучше меня. Для начала хотела вас спросить, а почему все идут работать на Russia Today? Это уже какая-то тенденция. Нет, ну, а во-первых, такое все. Ну, какие-то вот все время известные в узких кругах дамы вдруг прям одна за одной. Потому что эти дамы известные в узких кругах. Потому что ничего удивительного во всех этих историях. Меня ничего не удивило. Я, конечно, мало знаю Марию Баронову. Я ее знаю, конечно, но мало ее знаю. Я знаю, что она абсолютно блистательно в правозащите у Ходорковского работала. Я это говорил Михаилу Борисовичу, когда приезжал. Я просто говорю, что я вижу, как человек работает. Вот. Меньше я Екатерину Винокурову в этом смысле знал. Но, ну вот, мы пошли туда работать. Они так решили. Это отвечает их этическому, эстетическому, профессиональному. И дальше зрители будут судить, как они там работают. Чего ж тут? Дайте начать работать-то. А почему вы в своем твиттере тут же написали, что ждете, когда туда пойдет работать Людмила Соболь? Ну, слушайте, шутка? Я должен сказать, сарказм, ну что, ну, ей-богу, ну вот, давайте я вам расскажу, в чем смысл шутки, да? Ну, нет, можно не рассказывать. Имейте совесть, а? Ну, хорошо. Сарказм. Ну, если люди реагируют на это со звериной серьезностью, на сарказм, ну, это проблема этих людей. Хорошо, но, судя по сарказму, все-таки... А кого я должен был назвать? Нет. Судя по сарказму, работать на Russia Today – это как-то не очень. Ну, масса людей, я считаю, я уже говорил, что Russia Today – это, я говорил, это Марго – пропагандистский ресурс. Пропагандист отличается от журналиста в том, что пропагандист всегда знает, для чего он это делает. Для чего? Какую цель он хочет достигнуть? А журналист не знает своей новостью, какую, или своим интервью, какую цель он достигает. Он делает новости, делает интервью для слушателей. В этом разница, если говорить серьезно. Поэтому, ну, есть люди, которым это комфортно. А скажите, вы же с Тиной Канделаки приятели? О, большие. А она-то как? Ну, поменяла свою я думаю, что она соскучилась по телевидению. Слушайте, она, на мой взгляд, когда она еще работала здесь, она, на мой взгляд, могла стать блистательным интервьюером. Потом она ушла в менеджер, зарабатывала деньги. А потом ей захотелось, видимо, вернуться в экран. Что? Ну, как, и при этом тоже зарабатывать деньги, насколько я понимаю. Ну, я думаю, что... Ну, да, наверное, я не знаю. У нас не принято спрашивать о доходах. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вдруг интересуется наш слушатель Алёша Штейн где? Мы сейчас про всех девушек расскажете. Алёша Штейн дома, если вы это слышите. То есть вы даже это знаете. Я думаю, что она посуду сейчас моет. Да, прекрасно. Посуду вымой, пожалуйста. Так, тогда давайте по девушкам. Опять сейчас что было? Вот, продолжим. Да, сегодня у нас женский день. Героиня расследования ФБК, точнее, как бы сказать, одна из центральных фигур одного из расследований, касающаяся кулинарии, касающаяся пригожинских компаний, которые занимались поставками продуктов в школы, вдруг взяла свои слова назад и рассказала удивительную историю, что ее заставили, хлопал по плечу Навальный, давал текст и обещал оплатить лечение ребенка. И только поэтому она рассказала все, что рассказала. Ну, кому вы здесь больше верите? Это не вопрос веры. Во-первых, это не вдруг. Еще когда эта девушка появилась как свидетельница обвинения, я бы сказал так, но мы понимали, что политик Алексей Навальный это должен был использовать. в политической борьбе против Собянина. 100%. Но я всегда говорю своим журналистам, когда приходит бывший сотрудник и жалуется на своего работодателя, делите на 100. Может быть, он говорит правду, но когда вот бывший уволенный или уволившийся из какой-то корпорации приходит, начинает рассказать про ужасы про эту корпорацию, делите на 100 и проверяйте все. И сразу же у этой девушки, помните, была фотография, которая выяснилась, что была взята из прошлогоднего или позапрошлогоднего года, и не оттуда вообще. Я сказал, что все, уровень доверия zero, все, к этому, к этой истории, это просто токсично для всего расследования ФБК, потому что это уровень доверия. И поэтому ничего удивительного, что и дальше эта история стала продолжаться, как история манипуляции и вранья. Но, возможно, и тут я как бы согласен с Любой Соболь, что, может быть, ее купили, может, запугали, а может быть, она была внедрена заранее с этой историей. Пригожин же, он такой шеф троллей. Угу. Вот история встречи с Навальным, вот. Это то же самое, да? Поэтому вполне возможно, что она вот была так, как бы, ну, сыграла свою роль. Возможно, хотя у нее ребенок в детский сад ходит. Может быть, не так, а может быть и так. Но, конечно, в этой истории я не верю, что Навальный ее щекотал и заставлял ее там говорить неправду. Зачем? Проблема же есть реальная. Реальные проблемы есть. Поэтому я думаю, что это какая-то такая пригожинская авантюра, я бы сказал так. Либо так. Но с самого начала все расследователи знают, все журналисты расследователи знают. Если тебе дает показания бывший сотрудник, у него даже не специально, у него все эти ужасы описываются, он ничего хорошего не помнит, помнит только плохое. Это просто всегда так. Это не свидетель. Короче, это свидетель, чьи показания нужно делить на 10. Ну, вот это не было сделано, и вот в результате эта трава пошла дальше. Ну, а каким образом можно проводить такое расследование, если внутрь таких структур вообще не попадает никто, кроме сотрудников? Да ладно, там работают десятки тысяч людей, прекратите. А, то есть действующие сотрудники. Да. Или много сотрудников. Или самим посылай, журналист меняет профессию. Ну, извините, это же история, да, если эта история не просто там политическая для того, чтобы там решить политический вопрос, то когда ты начинаешь глубинно копать, ты должен понять все стороны. А если это история политическая, ну, тогда достаточно. Прибежал какой-то человек с кошелкой, да, рассказал ужасы, и ты радостно его пихаешь. Мы его тоже на сайт ставили. Угу. Да. Я напомню, что сегодня в бывших невзоровских, а сегодня на минуточку венедиктовских средах Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Я хотела вас спросить, а какую политическую или какую-то иную задачу решает Пригожин вот этими историями с Навальным? Пригожин, ну, то я пресс-секретарь Навального, теперь я пресс-секретарь Пригожина. Вы только что целый чат рассказывали, что вы умный и интуиция у вас. Хитрый. Непринципиальный. Гибкий. Я часто меняются принципы. Да. А я могу себе представить, да, что Пригожин пытается сделать Навального смешным. Mm. Потому что до сих пор он страшен для них. Вот этой своей линейностью. Линейностью, бульдозерностью. Он страшен, реально он не страшен, в смысле, сейчас он придет и всех свергнет, он их доминжирует, он из них делает вот те. Ну, он их делает смешными, на самом деле. Нет, он не смешными их делает, он их делает жалкими. Жалкие ворюги. Вот так он делает из них. И для того, чтобы этого избежать, надо этот источник замутить. И сделать его смешным или жалким, или как угодно. И поэтому, я так понимаю, Евгений, как его, Викторович, по-моему, да, он за это взялся с присущей ему легкостью. Он хороший профессионал в этой области? Какой? Ну, я не знаю, это же вопрос эффективности. Пиара, черного пиара. Но я его никогда не видел в области пиара, но мне это все неубедительно, да. Не встреча, якобы встреча с Навальным и с Любой Соболь, не преследование вот этими пацанами там за 100 рублей или за сколько Навального и Соболь, не вот этой истории. Это защита, понимаешь, это отбивается. Понятно цели, ты понимаешь, что он так отбивается. Даже не столь себя, сколь других. Он делает услуги тем, там, Золотову, там, я не знаю, Володину, там, Путину, не знаю, да, но он делает услугу. Это очевидно, что он продает услугу этим публичным осмеянием или попыткой осмеяния Алексея Навального. Я думаю, что вот так он думает. Ну, честно говоря, я с ним очень мало и редко общался. Но он такой весельчак. Опасный? Да. У меня-то к нему больше вопросов, не больше, а вопросы про убийство журналистов в «Царе». Поэтому я слово «весельчак»-то беру в кавычки. Но вот здесь он весельчак. Он веселится, я абсолютно уверен, от этого веселится. Получает удовольствие и в компании, выпивая, хохочет. А вы думаете, вы я сейчас, представляю себе. Вы сейчас следите, что по УЦАРу появляется? Я слежу, но ничего не появляется. Мы же говорили вот в прошлую пятницу с Дарковским, они свернули расследование. Следственный комитет ни шатка, ни валка, не забудем. Понимаешь, не забудем, будем бомбить письмами, задавать вопросы на пресс-конференции президенту Российской Федерации, гаранту Конституции. Ну, не забудем. Хорошо, запишите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, писать, дату, что да, все, что положено. Опять про девушку. У меня все про девушек сегодня. Новости про девушек и про Казахстан внезапно. Так, Мария Бутина попросила депортировать ее на родину сразу после приговора. А какая судьба ее ждет? Почему вообще все так как-то странно? У нее судьба в очень широком коридоре, потому что, во-первых, я приблизительно представляю, что когда она вернется, она будет нам рассказывать, как ее пытали. Может, сама не захочет, так ее попросят. Скорее всего, как ее заставляли подписывать какие-то бумаги, давать ложные показания на кого-то. Это один вариант. И она тогда пойдет по пути Андрея Лугового. Там, станет депутатом где-нибудь. Там, может, у себя в Алтае, а может быть. У нас выборы в Государственную Думу скоро. Ну, скоро, там, через 2 года. Вот. А вторая история – это то, что она может стать, как госпожа Чапман, например, да, там, вести что-нибудь по телевизору про оружие. Угу. А может, вообще исчезнуть где-нибудь в своем Алтае, просто сиди, молчи, ты нас сдала, ты нас предала. Это же такие вещи. Оценка ущерба еще не произошла. Я бы сказал так. А вот по поводу «сдала-предала», есть у вас ощущение, что она сотрудничает? Слушайте, американская юстиция тупая. Тупая в том смысле, что она безжалостная. Она правда очень безжалостная. И если прокурор присоединяется к адвокату с просьбой, значит, назначить ей срок, равный ее сроку предварительного заключения, и 26 апреля, когда будет суд, вот сейчас, да, выслать ее немедленно на родину, значит, ее выжили досуха. И даже сомнений в этом нет никаких. Просто. Ну, а именно потому, что на жалость там не возьмешь. Ну, а какую там процедуры задачу? И протоколы. Я не знаю, что она знала. Я не знаю, как она общалась. Да? Но вот то, что она отдала прокурорам, то и ФБР, то их удовлетворило. А нам ждать результатов ее? А это, конечно, вот это судебные, конечно. Это же дело никакое не будет закрыто. Да, там масса вещей будет опубликовано. Особенно с учетом того, что за этим делом внимательно судят на холме, то есть Конгресс. Ага. Да, и если там ее отпускают, конгрессмены затребуют... Ее же Мюллер допрашивал. О, наш любимец. Наш любимец, да. Поэтому на самом деле, ну, сейчас говорить трудно, сейчас можно только гадать. Я не люблю гадать, я люблю изучать документы. Вот, посмотрим, подождем. А вы абсолютно доверяете процедурам, вот этим прокурорам американским? Нет, конечно, нет. Ну, конечно же, нет. Они что же решают какие-то задачи? Конечно, но они публикуют некие документы, ты изучаешь документы, да, и потом есть протокол. У прокурора такой интерес, а у судьи другой интерес, да, то есть есть баланс. Система сдержек и противоречий. Есть баланс, да. И в данном случае редко бывает, когда прокурор, адвокат и судья сговариваются. Это значит, что прокурор же всегда может сказать, нет. И все. Нет, не пойдет. Договора нет. И все идет в суд. Ну, мы можем ожидать, что вот в процессе суда вдруг выйдет какая-то удивительная ситуация. Нет, я не думаю, что... Или все уже решено, слушайте, скорее я не всего. Думаю, что даже она чего-то такое особенное знала. В моем сегодняшнем представлении, и то, что я там слышал и от американцев, и от нас, она была таким курьером. Как Чапман, собственно. Как Чапман. Чапман же шпионка. Курьером. Но внутри сети она была передатком. Она ходила, передавала, клала там что-то в какие-то. Вот она только переносила только словесно что-то, да? Что там устраивала, что-то поручали. Но она не занималась шпионажем. Уж точно там не была диверсантом. То есть в этом смысле ей повезло? Ох, никто не знает. Хорошо. А, кстати, по поводу вот шпионажа, диверсантов и предателей. У меня вот недавно возник вопрос в связи с новостью про какую-то драку с участием племянницы Скрипаля. Там, что ее там бытовая история. Там, да, ну какие-то очень странные там реплики. Да ничего там странных реплик нет. Девушка вообще странная. Да. Да, поэтому и реплики у нее всегда странные. Если вы странный, что же вы будете... Не... Странно было бы, если у странной девушки были бы не странные реплики. Вот да. Это было бы удивительно. Но как я о другом. Я о том, что в процессе отстаивания официальной позиции по поводу отравления Скрипалей, что это все придумали англичане, что они все Черчилль, нам... Черчилль, 18 году. Да, нам хотят нагадить, как они еще при Иване Грозном нам гадили. Возникло такое ощущение, что тема, собственно, образ Скрипаля-предателя куда-то делся, а появился уже такой хороший человек, нет, появился гражданин опять история бывший. Ха-ха-ха. Ты не понимаешь. Это история, на самом деле, опять перевод смешной. Если вы обратите последнее время на комментарии на каналах, где еще они бывают, по отдельным всплескам по Скрипалям, то в основном это ха-ха-ха. Вот в основном это ха-ха-ха. И когда говоришь, что там женщина погибла вообще-то. Некоторые вообще это не помнят, кстати. Не помнят, а просто какая же. Ну да, неудобно получилось. Но вот история такая. То есть это тоже вопрос, как и с Пригожиным, на мой взгляд, такая смеховая культура, как принизить событие, сделать его смешным. Ну, честно говоря, некоторые участники сделали многое, чтобы сделать это. Вот история, возвращаясь к истории с интервью Марго с этими ребятами, они делали это смешным, это смеховая культура пошла, чтобы приниться. Да ладно, мы там это, мы никто, мы туда ходили, сюда ходили, жили в одной комнате, экономили. Я думаю, что это в этом история. Я думаю, что это просчитанная история. И это не только история некомпетентности, скажем так. Не только. Не только. Но все-таки довольно много некомпетентности, ну, так как-то... Ну, подбила. Много. А почему, если есть некомпетентность в одном, должна быть компетентность в другом? Если да. Общий уровень некомпетентности... Если... Смотри, когда профессия становится массовой, да, уровень компетентности падает. Вы имеете в виду... Любая. Любая. Шпионов? Любая. Любая. Когда все шпионы, уровень подготовки падает. А у нас их действительно много, кстати. Нам вот так много расследований было по поводу того, где они живут, как сейчас... это все называется, как им паспорта выдают. Я сейчас начал... Ну вот, кстати, паспорта. Ну вот, ну, это некомпетентность, это не смеховая культура. Я сейчас начал смотреть такой сериал, называется американский, «Враг внутри» или «Враг изнутри». 2-3 серии вышло. И там первая заставка. Вот возникает, знаешь, как первые строчки, да? ФБР считает, что на территории США действует более 100 тысяч вражеских агентов. Так начинается. Так начинается, да? Ну, как от ФБР. Вот, значит, профессия массовая. Я каждый раз, когда обсуждают про то, что не так уж были сильны репрессии при Сталине, я каждый раз думаю, господи, а сколько было заговорщиков, если это все было правдой, если это были не репрессии, много, а настоящая правоприменительная практика, то значит каждый второй шпион от японского до немецкого, обсуждать, даже с нашими слушателями это обсуждать бессмысленно, они все знают. Ну, слава богу. Да. А вы тем более все знаете. Так, жаль, Дымарского нету, пишут нам втроем, как-то веселее было. Мы же все время веселимся и смеемся. Ну, что вы. Ну, еще... мы, собственно говоря, это развлекательная, конечно, передача, но не в такой же степени. А, да, кстати, возвращаясь к Бутиной, это часть вот этого расследования этих историй, противостояния с Трампом по поводу влияния России на Соединенные Штаты. Еще раз, доклад Мюллера доказывает, что вмешательство было, и попытка вмешательства была. Я уже приводил пример, мы это обсуждали там с некоторыми нашими специалистами, скажем так, российскими в этом деле. Я говорю, представьте себе, да, вот Соединенные Штаты Америки, штат там, что там, Аризона. И высаживается там 27 там, взвод наших десантников. Там разорили бар, там избили кого-то, да. Им, конечно, накостыляет морская пехота в центре Америки 27 человек. Но это будет воспринято. И ничего там не сделают. Они не захватили ничего, просто дали как как то слово, которое нельзя здесь говорить. И все. Но это точно будет воспринято как нападение на Соединенные Штаты Америки. Как попытка вторжения. Вот 27 человек. И это надо понимать, что эта история воспринимается, я имею в виду электронное вмешательство, кибератаки, которые они доказали, как нападение и вмешательство. Или попытка вмешательства. Попытка нападения на страну. Вы чего? Еще легко отделались. А как вам самому кажется, эти тролли, там, я не знаю, все эти киберпреступники... Что кажется? Они действительно могли повлиять на выборы? Нет, вот уровень влияния посчитать невозможно. Просто невозможно. Ну, еще раз повторяю. Взвод высадился, побил бар, там побили кого-то. Они действительно захватили? Да нет же. Но это вторжение. Факт был. Факт был. Хорошо. Трамп назвал позором намерение демократов провести новые расследования по делу РФ. Слушай, это их и песни, и пляски. А почему они действительно столько времени жуют эту невозможную жвачку? А почему жвачку? Так почему? Хочется Трампа все-таки... Нет, а почему? Нет, это само собой, но факт нападения же установлен. По нему он же надо на принимать решение. Кому? Ну, вот этим самым нехорошим демократам. Я хочу напомнить, что все санкции по этому поводу, по поводу попыток вторжения или вмешательства и так далее, принимаются Конгрессом двумя партиями практически единогласно. Последние санкции, связанные с этим, принимались следующим числом голосов. В Палате представителей 416 за, 1 против. Послушайте. Причем тут демократы и республиканцы? Они... Так считают, они читают доклады, они читают секретные доклады, они читают донесения своих 17 агентств, и они так считают. Они так считают. Вот и все. А мы этого добивались, я имею в виду Российская Федерация, чтобы вот... Слушай, я не знаю, что добивалась Российская Федерация. Доходило, прям везде русские. Мы просто не поняли, что их возможности, технические в том числе, превосходят то, о чем мы думали. Мы просто хулиганили. Я могу себе представить, похулиганим. А давайте их там встряхнем. Давайте им язык покажем. А то, что они вырвали язык, или схватились за него, как минимум, и теперь держат его. Вот это нет. А как это они сделали? А вот как они это сделали? А вот так. Сейчас очередные санкции там рассматривают. Это связано с химическим оружием, да, с Скрипалями. Уже вот просто опять-таки... Да, потому что там давали срок до 1 апреля о том, что Россия должна, что я сейчас просто точно не помню, там что-то показать, да, или там взять на себя некие обязательства. Если не возьмет, будут санкции. Было объявлено об этом. Значит, 1 апреля прошло, санкции пошли. Я же говорю, это тупая машина юстиции. Она движется. Ну, представьте себе, США, это такой авианосец. Ты вам видел авианосец? Нет. Вблизи. А я видел. Лучше не надо. Мы удирали так, но мы были там на лодке, да, мы начали подплывать, и, знаешь, на тебя вот это вот, это же не фильм. Такая гора железа, такая, знаешь, такая, и ты просто, ну, пошли отсюда нафиг там, не дай бог. И когда он разворачивается, вот, да, он очень медленно разворачивается, он в этом смысле неуклюжий. Но это такая гора. Вот они, их политика, это авианосец. Вот они такой, бзум, а потом... Назад, это вот как говорил наш друг посол Австралии, у страуса и у кенгуру нет хода назад. Я сказал, у президента нашего тоже, так что можно третий человек на герб посадить Австралии, третье лицо, я бы сказал. Вот. Нет, у авианосца там, ну, его вот невозможно быстро повернуть. И вот оно вот как задано, и оно идет. Вот оно идет. Это юстиция, это не только американская система, это юстиция американская такая. Понимаешь, бумажка пошла, все. А как долго он будет идти в этом направлении? Как вам интуиция подсказывает? Он может идти как угодно долго и как угодно далеко в этом смысле. И это очень плохо. И, собственно говоря, я думаю, что на самом верху это понимают, но не знают, каким образом указать ему другое направление. А вы знаете, каким? Точно не знаю. Знал бы, предложил бы и Трампу, и Путину. Но не знаю. Так же, как по Украине, не знаю. Послушайте, я считаю, я уже говорил, что это неверная выбранная стратегическая наша позиция. Потому что я считаю, что главная угроза, если говорить о географической угрозе для нас, это никакое не НАТО. Это прежде всего, как принято политкорректно говорить, южный терроризм. Это общий враг наш и западного мира, Европы и США. И это экспансия Китая. Это общий противник Западной Европы и США. Вот имея одного такого врага, имея такого противника, лучше бы об этом подумать, что в этом деле мы можем быть союзниками. Но у нас приобретает все это значение такое карикатурное. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня это «Венедиктовские среды». Меня зовут Ольга Журавлева. Встретимся после новостей. Двадцать 1:33 продолжается наш веселый вечер. Да, Алексей Венедиктов и Ольга Журавлева. Мы сегодня пытаемся вдвоем заместить Невзорова. Это невозможно. Это невозможно, поэтому чем богаты, тем и рады. Да. Человек-гора ненадолго нас покинул. Вот по поводу нашего предыдущего разговора, почему Венедиктов скромно умалчивает, что сверхзадача пиндосов, американцев, убрать наш родной режим, и лучше прямо нашими руками, отсюда и санкции. А зачем им нужно убирать наш родной режим? Ну, ты читаешь бред, потом признаешь его как за факт, и хочешь, чтобы я комментировал бред, признанный за факт. Я хочу понять, у человека имеет право на свою неправильную точку зрения. Ну, нам об этом часто говорят, и не только наши слушатели. Ну, не надо слушать то, что говорят. Разве американцы не хотят как-то... Значит, американцы Россию видят только в одном, да? Она должна быть гарантом безопасности, как любая другая страна. Страна с ядерным оружием. Власть, Путин должен контролировать ядерное оружие, да, чтобы оно не расползалось, и не создавать зоны небезопасности для их интересов. И больше ничего. Я прекрасно помню, как во времена распада Советского Союза и после, сразу после, именно американские сенаторы бегали от Казахстана до Белоруссии через Украину с уговорами и просьбами свести все ядерное оружие на территорию Российской Федерации. Не дай бог поползет дальше. Вот это была единственная задача, задача безопасности. И вся история, поэтому ваше представление, как сказать, интеллигентно, неверны. По-моему, очень интеллигентно. Очень. Я очень интеллигентно сегодня. По-вашему, интересуется Вадим из Питера, международные санкции наложены на Россию справедливо? Смотрите, есть санкции, на мой взгляд, несправедливые, есть санкции справедливые. Значит, те люди, которые с точки зрения американской юстиции совершили преступление, они санкционированы. В чем санкции? Санкции в том, что вы, не будете въезжать в Соединенные Штаты, и, б, американские корпорации, американские фирмы не будут сотрудничать с вашими фирмами, и вообще не будут сотрудничать те, кто сотрудничает с американцами. То есть они решают для себя, а не для нас. Они решают про своих, не сотрудничайте с ними, и пограничная служба вас не впустит. Все. Что вас так беспокоит? Ну, сидит здесь там, эти люди сидят здесь в России, пусть сидят, радоваться надо, народ не сидят. Ну, Вот есть санкции, так называемые секторальные, по промышленности, с этой точки зрения, они, безусловно, несправедливы, но справедливости вообще в политике нет. Вообще, что такое справедливость в политике? Ну, что такое справедливость в политике? Такого не существует, потому что для вас справедливо, для меня несправедливо, и наоборот. У нас разные понятия справедливости. Там мерится несправедливость, а значит, чем? Эффективностью. О, тогда скажите мне эффективность. Ну, я думаю, что санкции вообще, длительные санкции вообще эффективны. Я напомню, что Иран к ядерной сделке был, мы долго говорили ха-ха-ха-ха-ха-ха, тоже вот было, да? А те, кто разбирался, понимал, что к ядерной сделке, к отказу от атомного оружия, Иран был принужден санкциями, введенными против него. Да? То есть они бывают эффективны. Спрашивали, а разве санкции не за инцидент в Керченском проливе? Там полно санкций за много за что. Какие имеются в виду? А они, кстати, справедливы. Ну, опять же, смотри, там же санкции к 8 людям, которые с точки зрения, соответственно, американской юстиции, напали в Мирном море на мирные корабли. Пиратство. Ну, в общем, санкции да. По отношению к пиратам справедливы? Слово «справедливо» они вообще здесь не работают. А вот, кстати, это инструмент, который применяется, к сожалению, сейчас очень часто. А вообще это должен быть редкий инструмент. Чем реже, тем эффективнее, на мой взгляд. Вот, кстати, по Керченскому проливу Веринейв спрашивал вас на сайте. Не могли бы вы разъяснить официальную позицию, если возможно, с вашими комментариями по Керченскому проливу? Почему после сооружения моста пролив стал считаться российской территорией? Не стал считаться российской территорией, а потому что существует договор, то есть не российская территория, существует договор свободного прохода из одного моря в другое. Просто вот, ну, вот он такой. Значит, мы стали трактовать этот режим иначе. Мы в одностороннем порядке. И решать это должен морской арбитраж в Гааге. В принципе, я думаю, все туда идет. То есть мы в одностороннем порядке стали трактовать этот режим проливов иначе. Мы изменили этот режим проливов. И на этом основании захватили... И на этом основании стали применять там меры прохода другие. Значит, другие страны, в частности, Украина, не признают эти меры прохода. Вот оно столкнулось. Если уж так совсем, с юридической точки зрения. Андрей, спасибо. Это вечный вопрос. А что, разве Россия не является крупнейшим конкурентом США хотя бы по торговле углеводородами? И гробить ее за это не надо? Вы даже не смешите. Мне кажется, Андрей, ну, стоит еще как-то посмотреть, кто крупнейшим конкурентом является Саудовская Аравия. США. И что? Они гробят их? Санкции ввели? Хотя бы за Хашоги. Между прочим, да. Нет, ну, вели кое-какие, да, но не вот такие. А, еще одна, опять, девичья. Надо уметь складывать 2 плюс 2. Вот девичья история. У меня как раз передача была ночная по поводу того, как мы интересуемся чужой жизнью. Вот опять про чужую жизнь. Очень интересно. Джо Байдена опять обвинили в неподобающем поведении. Уже 4 женщины жалуются, что он то там что-то вдыхал, то куда-то там вдыхал, руку опускал, да, то что-то посмотрите, еще. Посмотрите, все эти дамы, как по команде, это те дамы, которые и в 2 года тому назад, и через 2 года поддерживали Берни Сандерса, кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Так случайно получилось. А Байден сейчас по опросам, хотя он еще не заявил о своем выдвижении, хотя на самом деле, конечно, заявил, но не заявил формально, там же есть формальности. Да, он опережает Байдена, если будут праймериз, он выигрывает Сандерса. Байден опережает, бывший вице-президент Обама Байден опережает Сандерса. И более того, он должен был идти на прошлых выборах от Демпартии, да, на праймериз, но у него случилась трагедия, умер сын после болезни, он не нашел в себе силы, скажем так. Хотя его Обама, насколько я знаю, уговаривал там с слезами молил, что называется, чтобы не Хиллари и не Сандерс. И сейчас первые 2 кандидата, которые там сейчас уже около там 12, по-моему, заявивших демократов на праймерис, на следующие президентские выборы, значит, до сегодняшнего дня лидировал Сандерс. Но когда Байден стал давать сигналы, что он не прочь, он сразу опередил, еще компания у него, сразу опередил Сандерса. И, конечно, люди штаба Сандерса должны не допустить его выдвижения. Я думаю, что эта история... Ну, возможно, что-то и было, я не буду говорить, но это, в этой истории явно чувствуется след политический. Вот тут явно чувствуется политическая история. И, конечно, ну, вот все эти высоконравственные разговоры становятся конкурентным инструментом, что в Голливуде, что в политике. Ну, там... вообще-то это выглядит как-то гнусно. Это какие-то грязные технологии. Политика грязная, дорогая. А какие чистые технологии на выборах? Расскажи мне про чистые технологии на выборах, я посмеюсь. Ну, а вы же говорите, там, вот машина, там, правосудие, да, вот это да, все, да, процедура. Там есть, первая поправка, дешевые трюки с девочками. Там есть первая поправка, которая разрешает людям говорить, особенно про политиков, все что угодно. Вот мы тут недавно, когда обсуждали тему оскорбления величества, я рассказывал своим друзьям о том, что мне рассказывал бывший председатель Конституционного суда Франции Мишель Дебре. Он был министром в правительстве Деголя. И на Деголе какие-то карикатуры не были на Деголе. Как его не оскорбили? Они совсем оскорбительные. Вообще, нашему любимому журналу там только снилось. Вот, да? И когда Деголя, наконец, не выдержав его близкие люди, по-моему, даже жена, сказали, что давай подадим на них в суд. Но это же просто... Деголь с высоты своего роста посмотрел и говорит, послушайте, где я, показал наверх. И где они? И показал вниз. Ни разу не подал в суд. Но ты публичное лицо. В Америке, тем более, где есть первая поправка, ну, просто заявление, конечно, втягиваться в процесс и объявлять их в том, обвинять их в том, что они делают по заказу, это тоже клевета, может быть. Никто не знает. Никто ни лампочку не держал. Но это часть политической борьбы, и поскольку это, как показало, очень эффективно в Голливуде, да и в политике. Там в разных городах же мэры уходят, там просто уже не обращаем на это внимания здесь. Там-то ну да, руководители каких-то снести корпораций. Байдена, чтобы Сандерс вот пошел против Трампа, но это вообще мечта жизни. Сандерс против Трампа, бедная Америка. Вот. Это большой вопрос. Тем более, что опросы показывают, что если Сандерс и Трамп на равных, то Байден и Трампа сейчас выигрывают. А мне очень обидно, что эта вот политика новой чувствительности используется любая политика таким ужасным способом. Это вопрос эффективности. Политика безжалостная. Это вопрос эффективности инструмента. У нас то же самое. Как я говорю, когда политик про кого-то что-то, чтобы ударить по оппоненту, публикует часть правды, да, он имеет на это право. Вот журналисты обязаны до этой всей правды докопаться. Не знаю, мне обидно. Мне за феминисток обидно, за мету, за всех остальных, потому что эти истории про какие-то, не знаю, он там где-то подышал не так, я на самом деле чего-то не хотел. Это выглядит ужасно унижающим в саму историю про насилие, про равноправие, да, про все вот мир. Это. Да. Ужасный мир. Вот, кстати, о насилии. Хотела спросить, почему Кокорин и Мамаева столько времени держат в заперти? Я думаю, что это демонстрация того, что когда-то было доложено Путину, Путин сказал, не совсем там охренели от своих денег, ну, приблизительно. Mm-hmm. Да, что-то сказали. И дальше все это считывают как необходимость наказания. Но это же... Но я знаю, что там ходили разные люди к Путину. Ответ был такой же, там суд решит, но это ответ как не отстаньте. Не ваш вопрос и не мой. Вопрос суда. Слушайте, я тоже не понимаю. Я не знал, кто Кокорин и Мамаев. В смысле, я знал, конечно, но я за футболом не гляжу так пристально, кроме как за чемпионатами, да, там, мира и Европы. И поэтому я считаю, что это уже перебор. Держать, ну, посади под домашний арест, там, на весь браслет. Ну, я не знаю, ну, что держать? А что столько времени расследуется? Драка в баре в пьяном виде? Да. Это демонстрация, что безнаказанными даже кумиры не будут. Есть один и все остальные. Угу. То есть всех да, за есть все, один за переход все, улицы? Да, есть один и все остальные. Слушайте, ну, мне кажется, это уже какое-то все-таки ментальное нездоровье. Я имею в виду... Это восприятие системы, система так реагирует. А вот, кстати... Никто же там специально, никакой Путин, никакому судье Краснопресненского суда или просто Пресненского не звонит, естественно. Угу. Или там никакому Лебедеву или Егорову Путин не звонит. Все понимают. Еще звонить не надо. А что вообще люди должны понимать? Те, кому надо, те понимают. Я имею в виду граждане. Те, кому надо, те понимают. Ну, слушайте, мы можем... Любой может оказаться на месте никакой. Совершенно верно. Мамаева. Это ровно для этого так и сделал. И с этим ничего нельзя сделать. Просто имейте в виду, пока, что вас будут пытать, пока, держать там 2 года пока в СИЗО. Пока судебная система будет зависима от исполнительной власти, пока у нас не будет независимой судебной системы, тогда вот так и будет. И это на примере таком, ну, не то, что безобидном, но безобидном, конечно. А какой для вас самый обидный пример? Ну, когда человека убивают и не расследуют. Когда освобождают убийц, когда не ищут убийц. Потому что убийство вернуть нельзя, отмотать нельзя. Да, и когда там судьи там отпускают насильников, судьи отпускают людей, которые совершили преступление против личности, как говорят юристы, да? То есть убийц, насильников. Но ведь там же нет политики. Но справедливости полно. Там есть коррупция. А коррупция – это политика. Общая коррупция – это политика. Поэтому там есть политика. Когда люди знают, что можно дать взятку полицейскому или дать взятку судье, и ничего не будет. Смотри, цапки. Которые жили, все знали, да? Ну, это есть политика, конечно. И когда все так удивляются, ах ты, боже мой, начальник московского ГВД подал в отставку, вроде бы, ля-ля-ля, тру-ля-ля. Ну, подождите, ну, это нормально. Вот как раз это и есть норма после той безобразной истории, когда убийцу отпускают, инспектор. Почему? И руководство не реагирует на это. Ведь история же не в том, что какой-то инспектор чего-то там отпустил, а в том, что руководство на это не отреагирует. Говорит, эй, парень, ты что сделал? Ну-ка, куда он, куда, где, начинаем поиски. В данном случае спасибо Кадырову, а если бы Кадыров этого не сделал, если бы этот парень, который это сотворил, не явился бы, не был бы принят, но начальник ушел, правильно ушел. А могли и погоны сорвать, если бы не ушел. Почему Кадырову это вдруг стало важно? Ну, слушай, я не про секретарь Кадырова, буду прекратить. Но я совершенно в это психологически не собираюсь. Да? Потому что в его понимании это несправедливость. Его человек совершил несправедливость. Это поняли все. Да еще как трус сбежал. И он его вернул. Но это, на самом деле, все равно укладывается в его... А мог не вернуть, я говорю. А мог да. не вернуть. Мы же говорим про суд и про правоохранительные органы. Это политика. Коррупция – это политика. Вот это политика, это коррупция. Ничего подобного. Ну, иногда читаешь сообщения, не знаешь даже, где там может быть коррупция, но человека сажают на 3 года, девушку, которую пьяного там выводила из дома своих родителей, он ее побил, да. она его ткнула ножницами. Да. Какая коррупция? Это деревня глухая, там, боже мой, вообще непонятно с чего. Нет, слушай, откуда эта жестокость? Жестокость от безнаказанности. Вот можно все, что угодно придумывать и принимать. Жестокость от безнаказанности. Ужасно. Опять, что происходит в Ингушетии? Кто виноват в кризисе власти? Ну, власти там, не можно, центры я не буду местной власти. Заниматься, но Дмитрий, кто виноват, мы все вот, Дмитрий, ждем. Вот, вы, мы у вас уже ждем. Есть ответ, я вам отвечать не буду. Все понятно, и на их об этом 100 раз говорили. Будем надеяться, что как-то будет разрешаться, и не тогда поговорим еще раз. Не будет как-то разрешаться. То есть это будет навсегда, что ли, такая... Надолго. Ой. А коррупция такого масштаба, когда друзьям вся страна, а остальным закон, это не возмущает? Ну, как это может не возмущать? Так, это возмущает, ну, и это лишь часть коррупции. Что-то риторический вопрос задаешь. Ну, что я время тут теряю? Понятно, правда. Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот общественная, как сказать, общественная реакция на какие-то события. Вот вы сами сказали, да, на Кокорина и Мамаева среагировали, там, на вот это вот преступление, с которым Кадыров разбирался. Она каким-то образом, как она доходит вообще до власти? Она доходит и редко, но корректирует позицию. Но она доходит. Ей пользоваться, я имею в виду общество? Слушай, люди пользуются, исходя из своих данных. Вот вам задают вот идиотские вопросы, да? У людей, они же задают риторический вопрос, задают люди, у которых есть уже ответ. Им не интересно ни твое мнение, ни мое мнение, ни мнение, там, я не знаю, Путина, Евкурова или ингушских оппозиционеров. У них уже все сложилось, да? Что доходит до них? Ничего до них не доходит. Потому что в этом истории, в истории в информационном обществе в том, что ты это же наукой уже доказано, да, что люди отбирают те источники информации, которые совпадают с их представлениями о прекрасном. Не разные источники, а то, что изначально совпадает. Они слушают только тех политиков и сразу соглашаются с ним. Вот пришел сюда, вот сел там человек, и там у него своя секта, любая, любой партии абсолютно. Потому что вот сейчас всю информацию поглотить нельзя, просто физически нельзя, не хватает. И в этом смысле, конечно, общество поглупело. И, конечно же, оно стало более радикальным и более экстремистским, да, во взглядах, во всяком случае. Вот только так, никак иначе, а ваши мелкие замечания о том, что это не так, они не работают. Поэтому, ну как, вот так и происходит. Вот так и происходит, когда я напоминаю историю с нашим корреспондентом Алексеем Соломиным и президентом Путиным. Вы ничего не услышали на последней пресс-конференции, когда Алексей не на этой, где ему не дали задать вопрос, а на предыдущей. Когда он спросил Путина при всех, да, весь мир смотрит. Он его спрашивает: Владимир Владимирович, а вот вы версию арестованного Влюкаева знаете этих событий? И Путин ему при всех говорит: мне и не надо. Потому что ему доложили люди, которым он верит, что было так, там, Сечин и компания. И только так. Ну и чего с этим сделаешь? Мне и не надо. И им тоже, вот Дмитрию, не надо. Ну, тогда и Росстат, который публикует сведения публикует, да, о бедности, тоже как бы... Не, Росстат, он говорит, мы фиксируем. Чего вы там фиксируете? Я как раз в данном случае точно как Песков. Почему обувь? Почему не авторучка? Потому что обувь – это то, без чего никак. А трусы? И очень индивидуально. А трусы? А трусы можно бесплатно. А лекарства? А лекарства – это не всем нужно, а обувь всем. Всем. Лекарства всем нужно. Каждый может заболеть. Нет, Оль. Это вот история с Росстатом будет длиться. Не первый раз и не первый случай. А что, это какой-то самостоятельный орган, который решает какие-то свои собственные задачи? Это самостоятельный орган, который решает одну задачу – сохраниться, чтобы Владимир Владимирович погладил по голове. Ну, тогда пусть расскажет, что у нас у всех золотые башмачки. Не-не-не, это так просто не делается. Это Владимир Владимирович сочтет это как насмехательство. Нельзя над автократором смеяться. Это вам не Навальный. Над Навальным можно, над автократором нельзя. А, кстати, а все эти вот истории про оскорбление величия, это на самом деле, вот, как сказать, это внутреннее, отвечает внутреннему психологическому настрою, чтобы не смели. Мне кажется, ему наплевать. Ну, там, представляю его. А ведь смеются же, это же обидно. Вот смеются, да, вот когда оскорбляют, ну и пошли в задницу. А когда смеются, обидно, это правда. Это правда. Но смех – это не оскорбление, понимаешь? Я думаю, что это инициатива тех людей второго порядка, которые, во-первых, хотели услужить государю, это понятно, но, во-вторых, и себя защищают. Защищают от чего? От насмешек, от оскорблений. Потому что насмешку можно перевести как оскорбление. Карикатура – это что? Насмешка или оскорбление? Карикатуру надо запретить по этому закону. Я сегодня разговаривал с послом Норвегии, мы общались, да, мы надеемся, что у нас будет интервью премьер-министра Норвегии, который приезжает и будет встречаться с Путиным. И я его спросил, по-моему, у вас есть закон про оскорбление? Он говорит, только короля. Все остальные чиновники, карикатуры на нашего премьера, на все, понимаешь, да? А у нас же там не только президент, у нас все институты государственной власти. А Росстат, наверное, тоже нельзя писать. И Росстат нельзя, что это институт власти. Вы что, сдурели? Росстат, вы с ума сошли. Оскорблять Росстат. Вы чем тут занимаетесь? А мы только этим, собственно, и занимаемся. Ну да. Ой, Михаил все, значит, интересуется, как понимать перевод сборов в ранг налогов. Это, а можно не история... мне, Михаил? Вы чего? Вот вы больной, да? Но я чувствую, что вы больной. Ну, вы просто у вас часто... там бывает Алексашенко, у вас там бывают другие люди, экономисты. Вот абы кому задать воздух, и все. Нет, на самом деле история про какие-то телодвижения по налогам и сборам, я она бизнес... Я не буду это комментировать, это потеря времени, Оль. Надо спрашивать компетентных людей. На эхе Москвы существуют компетентные люди. Я в этом не компетентен. Хорошо. Хорошо, согласилась. Так, боже мой, можно сделать репост сатирических картинок или уже нельзя, интересуется Аня. Вот, а вы, кстати, попробуйте, Аня. А мы будем освещать ваш процесс. Ваш адвокат, welcome сюда. Так, всю информацию понятно. Так, все понятно. Перспективы у России радужные, спрашивает Евгений. Нас тут, кстати, спрашивали. Перспективы радужные у всех, да. Нас тут, кстати, спрашивали, почему журналисты не создают образа будущего? Потому что это не их работа. Журналисты должны находить факты, которые уже произошли, представлять мнения, которые уже сложились, и организовывать дискуссии между людьми, которые уже состоялись. Не их дело рисовать будущее, на мой взгляд. Потому и не создают. Нет, он что, Киселев, он создает будущее, вот туда и вперед. А, кстати, вам бы самому какой дискуссии хотелось бы? Вот организовать мощное общественное обсуждение чего? Ну, существует масса тем, по которому надо искать компромисс. А в Москве реновация. Когда вот ты смотришь на район, я вот сейчас просто посмотрел, я был противником, сейчас скажу. Публично говорил, что мне не кажется, это непродуманная вещь. Говорил, там, но она уже все, состоялась, да, надо уже смотреть. И вот ты видишь просто по списку, вот микрорайон. 6230 человек решило переезжать в домах, и там 5723 решило не переезжать. Вы соседи, Не надо устраивать в Москве гражданскую войну внутри одного микрорайона. Да, это ваши соседи решили переезжать. Или ну, а ваши соседи решили переезжать. Не переезжать. И здесь будет стройка, будут экскаваторы и так далее. Вот же история. Вот должна быть какая дискуссия. Что делать в таком случае? Вот что в таком случае делать, когда прямо противоположные интересы между тех, кто хочет, чтобы машины стояли во дворе, и между теми, кто хочет разбить там сквер? Вот что делать? Здесь владельцы машин, здесь тоже самые жители. Что делать? Вот где интерес. Это же интересно, как люди найдут, и найдут ли они в каждом отдельном микрорайоне общее решение. Я не верю, что можно найти общее решение. Находят же. Ну, значит, надо разговаривать, правильно? Да, сегодня да. Мы разговаривали с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.